Вражеский пилот бросил машину в вираж, но всей его скорости не хватило на то, чтобы уйти от расправы. Он прочно завяз в ливне лазерных молний. Великолепные огненные цветы распустились на цилиндрах двигателей, раздуваемые с каждым пробитием. Наконец верхняя пара движителей взорвалась, оторвав кормовую часть крестокрыла. Крик, увернувшись от обломков, огнем пушек растерзал кабину пилота, после чего, заметив появление за кормой второго, развернул машину навстречу крестокрылу. Противник описал бочку с разворотом и бросился на утек. Он явно намеревался отступить поближе к своим, но серый лидер не был столь уверен в том, что задуманное другим пилотом ему удастся до того, как ТМ-мститель его настигнет. Крик выжимал скорость, неуклонно сокращая расстояние между своей машиной и вражеским истребителем. Еще один корабль того же типа, что и предыдущие противники, вынырнул как раз позади Джайнера, когда он гнался за текущей целью. Без кормовых дефлекторов – опасное занятие. Поэтому доминионский пилот дал еще несколько залпов из лазерного орудия, однако не попал ни разу, что не отменяло того, что компьютер наведения зафиксировал машину противника и, переключившись на ракеты, Крик отправил тому вслед сразу две, задав цели указания головкам самонаведения. После этого он переключил внимание на корабль, повисший на его собственном хвосте. Истребитель крестокрыл медленно, но верно заходил в тыл, по мере того, как мститель догонял свою предыдущую цель. Крик ушел в пикирование, с одновременной бочкой в правую сторону, затем в левую, после чего, почувствовав подступающую к горлу тошноту, резво увел машину вверх, описывая мертвую петлю. Противник не купился на этот трюк, эффектно выходя из-под обстрела с пикирования. Крик, видя, что цель ускользает, особо не целясь, еще разок вмазал по неприятелю очередью. Даже издалека крестокрыл выглядел жутко потрепанным, явно старая модель, прямо-таки просится в ремонтный док, а еще лучше, на свалку. Вот только будь это так на самом деле, то его б давно сбили, а тут даже намека на попадание не имеется. Значит, пилот не так-то прост. Следующие несколько минут лейтенант провел в борьбе за свою жизнь и существование единым целым. Крестокрыл явно пилотировал пилот АС, который превосходно знал возможности своей машины и отступать не собирался. А значит, стоит попытаться обойти его на виражах. Крик бросил машину в маневр, затем в другой. Крестокрыл не отставал, продолжая выжигать своими орудиями смертельные эскизы вокруг ТМ-мстителя. Тревожно замигали аварийные датчики. Похоже, что в правой верхней панели образовалась дыра. Так, с этим непременно надо что-то делать. Крик развернул машину и начал снижение в сторону атмосферы Кисселя. Он и его верный мститель нырнули в атмосферный хвост, тут же испытав мощный натиск газовых частиц, забарабанивших по обшивке. Вокруг сверкали оранжевые и голубые полосы раскаленного газа. Крестокрыл не отставал, продолжая обстреливать, но не попадать. Крик уже понял, что сошелся в бою с кем-то, кто превосходит его собственный навык мастерства. Лейтенант лихорадочно соображал, как унести собственную машину и тушку невредимыми отсюда. Можно вписаться в самую низкую орбиту, чтобы потом вылететь, словно из катапульты, с другой стороны планеты. Однако даже в таком случае будет все равно непросто, потому как ему все равно придется пролететь сквозь сражение авиакрыла Химеры с противником. А вот пушки четырехкорок будут явно избыточными сюрпризами на сегодня. Но других вариантов не остается. Легкий мститель разгонится достаточно быстро, а вот крестокрылу потребуется чуть больше времени, что позволит использовать один хитрый прием. Решено, быстрый облет Кисселя, скоростной отрыв и возвращение на передовую. Лейтенант приступил к исполнению маневра, передав всю имеющуюся энергию на двигатели, чтобы ускорить отрыв. Приходилось не очень хорошо, его буквально вдавило в кресло, отчего тело налилось свинцом. Инерциальные гасители уже не справлялись, а нагрузки только росли. Но и желаемого он добился, оторвался от крестокрыла, обогнув Киссель по низкой орбите, выходя к его спутнику. Дальнейшие слова застряли у Книга в горле, а челюсть едва не хлопнула по коленям. Как только он облетел планету, то сразу обнаружил причину и источник появления крестокрылов. Оказалось, что с Луны, где прежде размещался имперский гарнизон, волна за волной взмывают все новые истребители, воздвигая перед Химерой защитный занавес, сквозь который никогда уже не прорваться. Здесь присутствовали десятки, если не сотня кораблей всех мыслимых форм и конфигураций, от трофейных шаттлов до старых пассажирских лайнеров. Но больше всего тут имелось истребителей. как Крестокрылов и прочих представителей республиканского модельного ряда, так и чисто имперских ТИЭ, истребители, перехватчики, даже парочка ТИЭ-защитников. Ох, похоже, не в полном составе отряда имперского звездного флота отсюда ушли. Вражеская армада тут же открыла беспорядочную пальбу, слившись в неотчетливое пятно турболазерных вспышек. Со стороны все это напоминало затейливый, но опасный фейерверк. Флот Кисселя, чем и являлся на деле весь этот разношерстный сброд, располагал неплохим оружием, в чем лейтенант Джайнер тут же смог убедиться по показаниям приборов. Дефлекторы Химеры, по которой был нанесен фланговый удар, сперва даже не почувствовали объединенного залпа. Команда звездного разрушителя с упоением насыщала турболазерными болтами вторую караку, а ионные пушки побортно свежевали еще два корабля, к которым уже двигались десантно-абордажные челноки. Это очень хорошо. Энда, не было бы этого флота Кисселя, то дела бы обстояли очень и очень хорошо. Но тут на сцену выходит толпа пусть и не самых боеспособных, но вооруженных кораблей. На мгновение лейтенанту Крибу показалось, будто в мешанине идентификаторов он уловил один, который не должен был здесь засветиться. По логике вещей, что делать на Кисселе одинокому крестокрылу новой республики с позывными Каранахарна? Или все же есть что? Возможно, причина объяснялась во время разговора капитана Тшиля с Кисселем перед началом битвы. Но экипажу звездного разрушителя без наличия на то воли командира послушать подобное не доводится. А капитан Тшиль, похоже, не думал о подобном. В любом случае, одинокому ТИЭ-мстителю придется несладко, прорываясь сквозь всю эту ораву преступников. И отвернуть, изменив курс, нельзя. Крохотный кораблик просто разорвет разнонаправленными силами. Остается только покорно смотреть на то, как на Химеру наваливаются звездолеты флота Кисселя, а одинокий звездный разрушитель получает все больше и больше попаданий. Хоть бы кто из противников вышел на траекторию, Крик смог бы разрядить в него свои лазерные пушки. Помощь небольшая, но все же, ХМ. Похоже, вселенная услышала чаяние одного молодого командира эскадрильи. На пересечку с курсом ТИЭ-мстителя лейтенанта Джайнера выходил потрепанный фрахторик, несущий пусковые установки протонных торпед, и недвусмысленно нацеливал их маневрами корпуса на Химеру. Большой палец сам нашел гашетку. Крик решил не применял ракеты, на таких скоростях его машина была быстрее, чем кинетический снаряд. А вот лазеры. Ох, спасибо тебе, физика, за столь великолепное оружие. Четыре лазерные пушки стремительно несущегося ТИЭ-мстителя принялись исторгать из своих недр бело-зеленый сокрушительный огонь, который уже после пары прицельных попаданий проломил кормовые дефлекторы фрахторика, обнажив для атаки корпус корабля. Скорость ТИЭ-мстителя нарастала, и Крик чувствовал, что, несмотря на работу инерциальных компенсаторов, ему тяжело ворочить телом. Перегрузки во всей их красе скоро сделают свое дело. Ну, а до тех пор, молодой командир эскадрильи с завидным упорством зажимал гашетку, терзая беззащитный фрегат до тех пор, пока тот не разорвался ослепительной вспышкой, унеся с собой в небытие парочку ближайших истребителей противника. На Крига обратили внимание и начали стрелять в ответ, но алые лазерные лучи оставались далеко за кормой стремительного кораблика Доминиона. И тогда офицеру пришла в голову весьма занимательная идея. Словно сама судьба, КМСК Криг Джайнер приближался к строю вражеских кораблей, позволяя бортовому компьютеру наведения ракет фиксировать звездолеты флота Кисселя. КДП Химеры, здесь серый лидер, пересиливая подступающую к горлу тошноту, не своим голосом произнес лейтенант Джайнер. «Даются ли указания для ударных канонерок?» «Сэр, республиканский крестокрыл вызывает нас на связь», — сообщил капитан Пшель. «Наконец-то Каранхорн себя проявил». «Что ж, ответьте ему», — посоветовал я. Капитан Пшель на связи, знаком руки командир Химеры приказал перевести канал связи с Карелианцем на отдельный голографический терминал. «Так понимаю, весь этот сброд на Кисселе ваших рук дело?» «Правильно понимаете», — резко и слегка надменно ответил наследник семейства Халкионов. «Здесь немало контрабандистов и пиратов, которым ваш доминион наступил на хвост. Странно, что они вообще живы. И они очень хотят расквитаться за все то, что против них совершил гранд-адмирал Траун. Вам просто не повезло, капитан, что ваш верховный главнокомандующий погиб раньше, чем мы встретились. Заблуждение в вопросе оценки своего противника — самый тяжкий грех среди всех, какому может предаться военный. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Ловушка еще не захлопнулась. Я обратился к персональной деке и, открыв текстовый канал связи, отправил сообщение адресату. Шель, увидев текст на боковом мониторе голопроектора, непринужденно улыбнулся, глядя в лицо карельянца. «Судя по всему, мистер Хорн, вы не так уж сильно желаете освобождения своих родственников из нашего плена, раз решили натравить на мой корабль своих дружков». «Дружков из них от силы 10%, ответил Хорн. «Остальные же, не более чем преступное отродье. Просто наши мнения относительно того, что пора бы вам преподать урок, совпали. Даже Черное Солнце не отказалось от возможности как следует нападать вам. Даже так, все интереснее и интереснее. И какие же из присутствующих здесь звездолетов принадлежат вывеске консорциума Зана? Новый приказ ушел по старому адресу. Отзовите своих сторонников, мистер Хорн», произнес Тшель, отдав жестом приказ секции связи. «В противном случае я распоряжусь прикончить вашу жену и ее отца. Сомневаюсь, что они в принципе на вашем корабле», поделился своей мыслью карельянец. «Мне обещали отдать Виджантил Леса, Люка Скайуэкера, Еллу Виссери, генерала Мадину, Миракса и Бустера. Взамен я передал бы вам данные о джедаях и компромат на карельянских чиновников, собранные и сохраненные моим дедом, Ростиком Харном. Но договоренность с Трауном явно вышла за пределы своих изначальных рамок. Тела Антил Леса и Виссери с Луисси обнаружили несколько дней назад и в знак доброй воли передали новой республике. Так что этих пленников у вас точно нет. Генерал Мадина слишком много знает, чтобы вы вот так просто отдали его мне. Люк Скайуэкер, судя по тому, что не найдено ни его тела, нигде более он не объявился. Либо сбежал, либо мертв. У вас лишь двое из обещанных полудюжины пленников. Сомневаюсь, что это справедливая цена за то, что вы хотите получить. Так что я лучше предоставлю преступному отрядью всей галактики разделаться с каждым на вашем корабле. А Химера пойдет моему тестю в качестве компенсации за утраченный искатель приключений. О, как, пропорциональный подход к выжившим. Интересно, интересно. Если это не блеф, то голова у Харна совсем не в порядке. Даже больше, чем я предполагал. Впрочем, это можно понять уже на основе того, что он обратился за помощью к Черному Солнцу за помощью в противодействии на этой встрече. Из всего вышеперечисленного возникает вопрос, а зачем он вообще сюда прилетел, если в обмен пленных на информацию он не верит? Судя по тому, как он выстраивает фразы, не скажу, что судьба Миракса и Бустера сильно его волнует. Он пошел на сделку с преступниками, и это не вызывает у него даже намека на определенные моральные терзания. Интересно, а парень понимает, что он уже наполовину сит? Кажется, такими были мысли графа Дуку при встрече с Энакином Скайуэкером на борту незримой длани во время осады Корусанта в войну клонов. То самое представление по освобождению Верховного Канцлера. Как интересно разворачиваются события. Вдвойне интригует и то, что Тайбер Зан санкционировал акцию против Доминиона. Следовательно, он тоже ищет любые способы по ослаблению наиболее вероятного противника, что весьма и весьма логично с его стороны. Браво, я даже польщен. А еще мне интересно, не по той ли причине Киссиль замолчал, по которой перестали выходить на связи с Алукимай, Хайпари, Шала, Камина и Ротана, равно как и все планеты, попавшие после преснопамятного разгрома под контроль консорциума Зана. Хаем, может быть, но, пока не разберемся с этим флотом Киссиля, сложно сказать, сотрудничает ли местная администрация с Тайбером Занном, но видится весьма логично то, что после Эндора, когда власть в галактике пошла по рукам, одни преступники оказали влияние на других преступников, и последние, в итоге, захватили известнейший и ценнейший источник Спайса. Вдвойне любопытен и тот факт, что после этого проблем с поставками Спайса на галактический рынок не возникло, что может означать лишь одно: они не прекращались. И это-то в условиях расцвета могущества консорциума Зана. Нет, Тайбер, который сам отбывал наказание на Кисселе, не выпустил бы столь превосходную цель и источник доходов из своих загребущих лап. Он, может быть, и преступник, но совсем не идиот. А раз так, то наиболее вероятно, что деньги за Спайс шли в карман консорциума Зана с момента переворота. Потому как нелогично получается, если Тайбер Зан так или иначе контролировал имперский гарнизон до гибели Палпатина, то почему позволил захватить его местной администрации, не был доволен своей долей отчисления и решил пересмотреть условия? Тогда что мешало ему просто снести к хатту гарнизон империи, оставшийся здесь после передислокации войск, и установить непосредственный контроль над планетой? Правильно, ничего. А раз так, то наиболее очевиден вариант следующий. Нынешние владельцы Кисселя, бывшие заключенные во главе с Марутом Дулом, как раз и есть те силы Тайберзена, которые он отправил для контроля планеты и добычи Спайса. Вполне возможно, что Дул на своем посту и руководит всем здесь еще и по той причине, что может быть причастен к освобождению Занна с самого Киссиля до битвы при Ивине. Зафиксируем эти мысли. Весьма любопытные комбинации получаются, надо сказать. Ваши родственники на борту Химеры, мистер Хорн, меж тем продолжал капитан Пшель. И я не шучу, если вы не прекратите атаку, то я избавлюсь от ваших супруги и тестя. В отличие от гранд-адмирала Трауна, вы, капитан, слишком немощны, чтобы уметь блефовать, хмыкнула голограмма Карелленца. Поэтому, заключим новую сделку на моих условиях. Вы отдадите шаттл моим родственникам, и они безопасно покинут ваш разрушитель. В обмен я передам вам данные, которые так хотел заполучить гранд-адмирал Траун, и только джедайскую информацию. А с преступниками, с этим отродьем галактики, решайте свои проблемы сами. Что только подтверждает мое предположение, Хорн не имеет контроля над теми, кого он привел для расправы над Химерой. Возможно, что находящиеся здесь преступники и есть та часть перевозчиков, которые транспортируют Спайс Киссиля к точкам складирования или оптовой реализации. С торговлей наркотиками, как и с продажей других товаров, никто и никогда не доставляет товар напрямую от производителя к мелким сбытчикам. Всегда есть промежуточное звено. Не думаю, что консорциум Занна пустил к кормушке какие-то другие банды, кроме тех, которые ему напрямую подчинены. Наиболее вероятно то, что в связи с ограниченностью сил, Занн нанял преступников для охраны конвоев со Спайсом. Но прибыли они сюда после того, как был убит наш разведчик, иначе бы об этом он сообщил в первых же донесениях. Хаттов бы Тайбер Занн сюда не подпустил, иначе б потом не отвадил. Хатты и Спайс – это практически неразделимые понятия. Следовательно, кого тут не убивай, все бойцы консорциума Занна, или его наемники. Чем больше уничтожить сейчас, тем, вероятно, легче будет в последующем, когда дойдет до прямого противостояния. Необходимо лишь вычленить тех из них, кто представляют из себя хоть какую-то значимость и отправить на разговор к контрразведчикам. Чем больше будет информации о консорциуме Занна, тем легче будет его уничтожать. Меж тем я отправил непосредственно Пшелю указание о том, что следует сказать. Потому что именно так предполагалось изначально, учитывая, что засада с участием Харна и его дружков предполагалась. Правда, я рассчитывал на то, что прибудут сюда карелианские корабли. Уж очень мне хотелось, не прилагая серьезных усилий, узнать, что из себя представляет флот диктата. Пшель, пробежав глазами мое послание, произнес: «Нет, мы не договоримся, мистер Хорн», — заявил он, — «но и удерживать у себя ваших родственников я не собираюсь. Вы можете их забрать прямо сейчас». Хорн нахмурился, после чего улыбнулся. «Вы глупец, если считаете, будто я добровольно приземлюсь в вашем ангаре во время сражения». На лицо Шиля наползла кривая улыбочка. «Вы мне там и не нужны, мистер Хорн», — довольным тоном произнес командир Химеры. «На вашем месте я бы подумал, как поймать ваших родственников, которые сейчас безоружными отправятся прямиком в центр сражения». Лицо Каррана Харна превратилось в безэмоциональную маску. «Они же погибнут от любого выстрела», — произнес он. «Так сделайте так, чтобы этого не произошло», — порекомендовал Шель, после чего отключился. «Выпустить спасательную капсулу с бустером и Миракстеррик», — распорядился молодой капитан. «Активировать систему фиксации». Спустя 2 секунды посреди океана зелено-алого огня появился крошечный кораблик, похожий на разросшуюся пистолетную пулю, без работающих двигателей и системы управления, что, вообще-то, не входило в план. Я вопросительно посмотрел на Пшеля. Кашлянув в кулак, молодой офицер пояснил: «Раз уж все корабли в округе слышали о том, что Хорн назвал их отбросами, то явно кто-то из них захочет свести счеты с семейством Террик. Уверен, что среди присутствующих есть хотя бы один их недоброжелатель. Да и сам карелианец не слабо задел пиратские чувства, что ему вряд ли простят. Скорее всего, его и его семью попытаются уничтожить в качестве мести за оскорбление. Если Хорн захочет, то защитит их, устранив несколько противников для Химеры. Ежели нет, у нас останется прекрасная запись того, как головорезы расправляются с легендами контрабандного бизнеса». «Продолжайте», — произнес я. «План интересный, особенно если придуман только что. Но по интонации видно, что это еще не все. Опубликуем ее в Галаните и Захарном и теми, Кто попытается пристрелить бустера Террика или его дочь, начнется охота, пояснил командир Химеры. Или же, если Террику и его дочери повезет, и они спасутся, то бустер непременно сам захочет это сделать и прикончить тех, кто желал ему смерти. При любом из вариантов мы либо получим дополнительных уничтоженных пиратов сейчас, или же чуть попозже. Неплохо, капитан Тшель, похвалил я. Стратегическое мышление дорогого стоит. Спасибо, сэр. Зарделся молодой офицер. Сэр, обратился к нему вахтенный. Сообщение от серого лидера. Он заходит на позиции противника с тыла. Дает целеуказание для наших ударных канонерок. ХМ, задумался Тшель. Я же с любопытством смотрел на мужчину, пытаясь понять, то, что он только что сделал с семьей Терриков, это минутное озарение, или же все-таки передать целеуказание на все ударные канонерки и наш корвет прикрытия, распорядился Тшель. Устроим им массированный ракетный залп. Пояснять здесь ничего не нужно. Долетят ракеты до цели, хорошо, не долетят, значит все равно заставит противника отвлечься на другие цели, что заставит их маневрировать. Учитывая, что движутся они довольно компактным строем, то не мудрены столкновения, дружественный огонь или различного рода прочие приятности для наших пилотов, которым меньше придется сражаться. Нет, все же не случайность, Шель в самом деле растет над собой. Прекрасно, что ж, пусть реализует свою стратегию. Подкрепление обозначит себя лишь тогда, когда потребуется. Если потребуется, как я уже отметил, радиация не позволяет противнику отслеживать появление и перемещение звездолетов внутри системы, и даже общаться на дальние расстояния. У нас этой проблемы нет, мы оставили позади своего курса в системе Киссель-вереницу дроидов-шпионов, которые выполняют роль ретрансляторов. Может быть, Химера и пострадает в этом сражении, но, что более очевидно, победит. И когда пираты это поймут, то будут пытаться сбежать из системы. Проблема в том, что в точке прыжка подальше от Кисселя дежурит звездные разрушители типа Интердиктор, Часовой и Вечный Гнев, вместе с кораблями прикрытия, несколькими звездными разрушителями и корветами. И задача у них проста, не выпускать отсюда никого, кроме Химеры. По крайней мере, живыми и одним куском. Глава 8. Думаете, что набрали 1200 лайков к настоящему тому и вот так вот все останетесь безнаказанными? Вы слишком хорошо меня знаете, чтобы полагаться на то, что меркантильная нейросеть не нанесет ответный удар. Желаю всем приятного прочтения. За то время, что они провели внутри тайника, глаза Афора привыкли к тусклому освещению портативных фонарей, гирляндой развешанных по комнате. Повсюду, куда можно было кинуть глаз, виднелось разметанное в клочки оборудование, разбросанное по полу, разбитые компьютерные терминалы, исполосованные когтями стены. То, что не уничтожили имперцы при отступлении, им помог сделать выводок. Гвардейцы и разведчики скрупулезно собирали все, что так или иначе могло помочь им в дальнейшем. Черный сферический дроид-допросчик валялся в углу с выпущенными наружу электронными потрохами. Остальные его братья не пострадали по причине того, что находились чуть поодали в специальной нише. Крыса сорвала с нее бронестворки, но дроидов почему-то не тронула. Вероятно, обожглась на несъедобности одного из них и решила не трогать остальных. «Мои люди почти закончили», — заявил подошедший Бжихан. «Снаружи все чисто, 2 минуты назад получил отчет от всех часовых», — ответил зайгерианец. «Имперцев не видать, до сих пор возится еще с завалами после диверсий, а повстанцы...» Поинтересовался человек. «Большая часть кораблей уже стартовала», — сообщил Афар. «Устраивают заграждения из дроидов Турили и отправляются на последние эвакуационные транспорты. Наблюдатели сообщают о том, что штурмовики бросили свои подкрепления в атакованных районах по большей части не на разбор завалов, а на штурм республиканских позиций. Плевать им на раненых», — констатировал Джихан. «Как и при Империи, пострадавших собирают после завершения боя. Не успел оказать себе помощь, скорее всего умрешь. Глупо. Осколки все еще мнят себя империей», — философски заметил зайгерианец. «Им невдомек, что людские ресурсы у них теперь конечны и просто так разбрасываться разумными, нелогично. Нам же лучше», — усмехнулся Джихан. «Чем больше имперцев убьется республиканцев, тем меньше будут трепать нервы Доминиону. И ни малейшего сожаления о том, что гибнут разумные», — отметил Сагаал Шан. Кросс сильно изменился за это время, особенно с тех пор, как они вышли на охоту за Блэкхоллом, и никаких сомнений в том, что он жив. Как бы ни вышло так, что Траун просто использует личную трагедию бывшего имперского агента в своих целях. «Насколько здесь все плохо?» – спросил Афар, чтобы сменить тему. «Почти все уничтожено, однако кое-что нам удалось спасти», – признался Джихан. «Император хранил это место в большой секретности. Вероятно, не хотел, чтобы жители имперского центра знали, что здесь людей и прочих разумных сознанием дела разделывают на кусочки. Как таковой я не заметил, чтобы здесь была скотобойня», — возразил Зайгерианец. «Больше похоже на то, что этот сектор глубоких допросов использовался по назначению, но какому-то специфичному. Посмотрим, что скажут аналитики», — пожал плечами Джихан. «Скажу одно, залезть в эту клараку стоило». Он недвусмысленно кивнул в сторону одного из столов, рядом с которым стоял гвардеец, охраняющий все найденное. Афар прищурился, разглядев в темноте какой-то сверток энергетических шин, плоские кристаллы, расположенные веером, пульт управления, немного поцарапанный и треснувший, но все же не разрушенный. По спине пробежал озноб. Нахлынули воспоминания о поступлении в имперскую разведку. И этот приборчик, после встречи с которым некоторые курсанты и поступающие пропадали без следа, узнал, поинтересовался Кросс. «Такое дерьмо даже в страшном кошмаре не забуду», — признался Зайгерианец. «Теперь понятно, насколько специфичен был этот сектор допросов». Вдвоем они подошли к устройству, и Зайгерианец, с разрешения старшего товарища, принялся копаться в устройстве. «Проводка местами перебита, но один из кристаллов считывателей все же работоспособен», — пробормотал не человек. «Повреждения легко устранить», — заявил Кросс. «Микросхемы целы, значит работоспособен. Ты в самом деле намерен отдать Доминиону джедайский сканер?» — напряженно поинтересовался Афар. «А почему нет?» — спросил агент. «Это ценное оборудование. Императорские ищейки использовали их для обнаружения скрывающихся джедаев во время Великой Чистки. Я знаю, что это за устройство», — огрызнулся Афар. «Группы захвата использовали это приспособление в качестве детектора силы, для того чтобы найти скрытых джедаев. Те из них, кто знали об этом, до смерти боялись этой штуковины. Вспомни, сколько невинных просто исчезли, когда считыватель обнаруживал у них чувствительность к силе выше нормы. Да, некоторым не повезло, в них обнаружили силу», — неохотно согласился Кросс. «Некоторым», — скривился Зайгерианец. «Ты что-нибудь слышал о том, что с ними происходило после того, как сканер на них срабатывал? Лично я больше никогда их не видел. Учитывая, как относился Палпатин к проявлениям силы в разумных, то от них избавились, только потому, что они такими родились». «Здесь ты не прав, Афар», — заявил Кросс. «Инквизиторий не на пустом месте родился. Да, туда вошли бывшие джедаи, которые погибали в процессе заданий», — продолжал человек. «Но от этого инквизиторий не загнулся. Один из великих инквизиторов, Малорум, так и вовсе никогда не состоял в ордене джедаев. Его просто нашли, возможно, что с помощью этой штуки, и пристроили к делу. Добавь сюда теневую стражу Палпатина, которая была сформирована исключительно из чувствительных к силе. А руки императора, да там через одного все, чувствительны к силе. Нет, друг, чтобы там император и официальная пропаганда не вещали насчет опасности джедаев, Палпатин не был так глуп, чтобы разбрасываться подобными кадрами. Так что, я более чем уверен, что мотивированные и проимперски настроенные курсанты и абитуриенты, попадающие в имперскую разведку или ИСП, не заканчивали свою жизнь в какой-нибудь канаве. Их пристраивали к делу, официально оформив как умерших. «Мне в свое время подобных предложений не делали», — заявил Афар. «Сразу, как узнали, что я чуть больше, чем стандартный разумный чувствителен к силе, пропустили через жернова системы, изнуряя до последнего. И я уверен, в конце бы меня ждала неминуемая смерть, если б не вмешался твой отец. Возможно, ты недостаточно хорош для них», — предположил Кросс. «Если удалось отвратить твое плохое будущее, то, быть может, и с остальными было что-то в том же роде. И где гарантии того, что наследник Трауна не устроит чистки среди населения с помощью этого детектора силы и не будет устранять чувствительных к силе, чтобы они не перебежали на сторону Новой Республики или Альянса?» — поинтересовался Зайгерианец. «Не нужно ему никого истреблять», — тихо произнес Кросс, оглядевшись. Судя по всему, удостоверялся в том, что их никто не подслушивает. Но гвардейцам до них словно вообще не было дела, они упаковывали в свои рюкзаки обнаруженные предметы, представляющее интерес. На службе у Доминиона уже есть орден чувствительных к силе разумных. «А чем это ты?» – удивился Афар. Когда стало известно про то, что Илли использовал консорциум Занна, то ее проверяли на предмет промывки мозгов, пояснил Кросс. В том числе, по приказу Трауна, это делали разумные, которые называли себя джинсарой. Они тоже используют силу, как и джедаи. И, насколько я знаю, помогают на таможне и контрразведке выслеживать диверсантов и шпионов с помощью этой же самой силы. И, нет, предрекая твой следующий вопрос, скажу, это не инквизиторий. Никакой расовой дискриминации или предпочтений. Среди них есть Мон Каламари, он наставляет молодежь. И как-то я не заметил, чтобы в том коллективе, который я наблюдал, были угрозы или страх. Еще скажи, что они откажутся выполнять приказ, если им дадут задание уничтожить джедаев, недоверчиво произнес Афар. Умом-то он понимал, что если слова Кросса – правда, то его опасения, в том числе за свою собственную шкуру, безосновательны. А раз так, то, наверное, можно и не скрываться более от постоянной службы Доминиону. Вон, даже Авика, насколько она любит фрилансерство, но все равно перешла на оклад, войдя в штат разведки Доминиона. А эту дамочку надо заинтересовать как минимум хорошим заработком, чтобы она хотя бы выслушала предложение, иначе она не работает. Да и Афар тоже. Никакой агент-фрилансер не пойдет в штат разведки, если его доходы будут сильно отличаться от того, что он может получить, не связывая себя никакими обязательствами с любым из государств. Думаю, если джедаи будут угрожать Доминиону, то любой, даже джинсары с их идеологией только защита, отправится на войну. Калька на орден джедаев, покривился зайгерианец. Те тоже говорили про защиту. Напомнить тебе, как они защитили в прошлом Зайгерию, или Мандалор, прекрати поясничать, покачал головой Кросс. Как будто рабовладельческая Зайгерианская империя не заслуживала того, что джедаи ее разрушили. Или мандалорцы у нас не имеют обыкновения раз в тысячелетие объединиться и устроить перформанс с крестовыми походами против всей галактики. Согласен, пример неудачный, махнул рукой Афар. Кстати, если ты не знал, то империя с Зайгерией сотрудничала. Прекрасно знал это, ответил Кросс. И это омерзительно. Говорить про борьбу с рабством в глаза, а за спиной договариваться с работорговцами. Настал черед Сагаралшина пожимать плечами. Рабовладение не считается богомерзким поступком, если ты рабовладелец, рассказал он древнюю зайгерианскую пословицу. Иного ответа я и не ожидал, цокнул языком Кросс. И этот разумный осуждает то, что я намерен передать детектор джедаев своему правительству. У каждого свои недостатки, хмыкнул Сагаралшан. Внутренне он отметил, что рассказывая про джинсара и Кросс был спокоен, глаза не бегали, изменения частоты дыхания также не отмечалось. Следовательно, Джихан не лгал. Обмануть он мог большинство, но не того, кому его отец спас жизнь и с кем он проучился в Академии разведки полный курс. Это уже после для каждого из них руководство нашло свою стезю. Значит, слухи не врали. У Доминиона в самом деле есть свои джедаи. Поговаривали, что именно темные джедаи помогали Трауну в его компании, поэтому он всегда наносил столь уничтожающие удары по Новой Республике и обходился без критических ответок. Раз так, то можно подумать о том, чтобы обратиться к их директору разведки и стать постоянным внештатным агентом, или же, хорошо оплачиваемым и отзывчивым на денежные задания фрилансером. Жаль, что Траун умер, этот вопрос можно было бы обсудить с ним лично, ведь зайгерианец помог Доминиону решить немало проблем в корпоративном секторе. Так почему бы не помогать в дальнейшем, конечно, если оплата труда соответствующая. Но сперва, Блэкхолл, если он, конечно же, жив. Мы здесь закончили, сообщил Кросс, видя, что гвардейцы упаковали последние свои находки и готовы выдвигаться на выход. Двигаемся на вторую точку базирования. Бросив на зайгерианца ободряющий взгляд, добавил, как доберемся до места, познакомлю тебя кое с кем. Вот так неожиданность. И кого же Кросс еще притащил с собой на оккупированную планету, по которой перемещается, словно по улице кораблей с сокровищами коронета дефилирует. Построенный на имперских верфях и модернизированный кораблестроителем Доминиона Звездный Разрушитель беспощаден, опасен, безжалостен и знает себе цену. Разваливающийся на куски линейный крейсер типа Колот тому свидетельство. Линейный крейсер типа Колот. Этот тип сравнительно недорогого для своего класса звездолета обожают все, у кого достаточно денег и связей, чтобы нанять команду и содержать вооруженную посудину. Наемники, крупные пиратские общности и банды, некоторые региональные правительства. При обычных обстоятельствах, довольно крепкий противник, даже для звездного разрушителя. Но не после того, как в него всадили полный залп протонных торпед те и бомбардировщики, а затем смело сдобрили то, что еще подавало признаки жизни залпами турболазеров и ионных пушек самой Химеры. И сейчас артиллеристы звездного разрушителя прогрызали щиты второго такого корабля, который операторы притягивающих лучей Химер удерживали по носу разрушителя, позволяя всей башенной артиллерии доминионского флагмана салютовать боевыми зарядами в борт этому глупому храбрецу, который было попытался выйти один на один с ними. Сейчас нахал страдает, его дефлектор по правому, обращенному к разрушителю, борту, полыхнул красным и растворился. Настало время воздаяния. Капитан Чель с безразличием и отстраненным отвращением смотрел на эмблему черного солнца, нанесенную на борт Колота, и отмечал, что пушкари кладут свои выстрелы довольно кучно, буквально проплавляя и проламывая линейный крейсер в одном месте. Противник дрожал, изрыгал пламя, дергался в стороны, даже плевался протонными торпедами, но тщетно. Налетчик, держащийся под днищем Химеры, в пространстве между двумя сражающимися кораблями, неусыпно нес свою вахту по защите флагманского звездолета. То и дело перед носом разрушителя возникали длинные зеленые лучи лазерных пушек, сбивающие кинетические снаряды, превращая их из смертоносных боеприпасов в бесполезные куски материала. Капитан на мгновение задумался, почему же гранд-адмирал и кораблестроитель, отвечающий за программу модернизации имперских, одобрили установку лазерных пушек мандаларского дизайна, но побрезговали размещением масс-драйверных зенитных орудий, которые находились в свое время на кораблях консорциума Занна и своими стремительными выстрелами не просто истребляли ракеты и торпеды, но порой бывало и то, что разогнанная на большие скорости металлическая шрапнель, снаряды масс-драйверов, сбивала имперские и республиканские звездные истребители. Собственно, этот вопрос он и задал гранд-адмиралу, неотрывно наблюдая за тем, как турболазеры Химеры перебили, по-видимому, энергетические магистрали Колота, потому как корабль противника погрузился в непроглядную тьму. «Простите, конечно, что отвлекаю вас от сражения, сэр. На самом деле хороший вопрос, капитан», — произнес Траун. «Сражением командуете вы, а не я. Если у вас есть силы следить за полем боя и вести светскую беседу, что ж, не буду отказывать вам в этом. Пасовать, значит проявить себя не в лучшем свете». Об этой проблеме он не подумал, но все же решил не отступать. «Просто нужно не отрываться от анализа картины боя, сэр», — поступил доклад от Вахтинова. «Руководитель полетов сообщает о том, что лейтенант Джайнер успешно перехвачен нашими ПЛО на выходе из системы. Пилот жив, но ему досталось от перегрузок. Передайте мои благодарности командиру Вечного Гнева за помощь в отлавливании лейтенанта Джайнера», — отозвался Кшель. «Сообщите Серому-2, что он временно принимает командование эскадрильей. Операция по спасению серого лидера – это настоящий остросюжетный приключенческий боевик на уровне фантастики. Как затормозить летящий с большим ускорением кораблик, если попытка его перехвата приведет к неминуемому разрушению корпуса, а торможение с помощью притягивающего луча разрушителя непременно станет аналогией торможения о стену? Лейтенанта бы просто размазало по кабине. То же самое было бы и в случае, если бы он начал маневрировать, машина развалилась бы на ходу. Требовалось резко, но мягко сбросить скорость. Но, благо это был ТИ-мститель, оборудованный штатным и надежным гипердвигателем. После того, как командир эскадрильи «Серое крыло» уже не мог давать целеуказания ударным канонеркам и покинул зону сражения. После чего «Вечный гнев» отрегулировал один из своих гравитационных тралов так, чтобы тот располагался поперек курса Джайнера. «Мститель» прыгнул в гиперпространство. Да световая скорость уже не имела ни малейшего влияния на корабль, преодоление светового барьера вообще отменяет некоторые законы физики. Несмотря на то, что ТИ-мститель объективно начал передвигаться быстрее, чем несколько секунд назад, его вылавливание из гиперпространства обошлось без катастрофы и с отсутствующим риском для пилота. Парадокс, да, парадокс. Поймать пилота на бешеной скорости в реальном пространстве энергетическим лучом смертельно опасно. Выудить его из гиперпространства с помощью гравитационного трала проще простого. Артиллеристам правого борта перенести огонь на приближающийся по третьему вектору вооруженному лайнеру, распорядился молодой командир звездного разрушителя. Башенные установки послушно прекратили терзать умирающие колоты и переключились на более достойную и опасную цель. Сражение продолжалось. Эскадрильи Химеры проходили регулярную ротацию и тучами выплескивали из брюха звездного разрушителя. Лазерные лучи сыпали раскаленным ливнем по центральному иллюминатору. Зеленые лучи турболазеров и бело-голубые вспышки ионных орудий бороздили черный космос. Но на таком расстоянии при такой плотности противника было крайне затруднительно промахнуться. Вооруженный транспорт не выдержал. Звездолет с характерными для Монкола морегладкими обводами не обладал ни хорошей броней, ни крепкими дефлекторами, ни мощной корабельной артиллерией. Испещренный пробоинами звездолет, оставшийся все в тех же 30 единицах, расцветал неморокочущей кроваво-красной зарей. Волна спасательных шлюпок выстрелила из отсеков, но маломощные двигатели не могли справиться с чудовищным трафиком истребителей противника, все рвущихся в бой, в результате чего началась давка и бессмысленные смерти. Шиль наблюдал за тем, как гибнет лайнер. Нижние палубы и гипердвигатели обреченного корабля начали взрываться, когда внутренние детонации добрались до реакторов и топливных баков корабля-контрабандистов. Окутанные облаками пламени, сливавшимися с газами, пожираемыми утробой, звездолет взорвался. «Сэр, поступили доклады от десантно-штурмовых отрядов, они были посланы для того, чтобы захватить две относительно крепкие и наименее пострадавшие от действий артиллеристов Химеры Каракки. Оба легких крейсера полностью под нашим контролем. Потери среди личного состава партии минимальны. Трофеи. Первые, которые капитан Звездного Разрушителя добыл в бою самостоятельными действиями. Весьма и весьма ценный улов. Создавался тип этих кораблей еще в период войн клонов. Существовало немало вариантов компоновки вооружения легкого крейсера, но судя по тому, как огрызалась пятерка крейсеров изначально, они представляли из себя зенитный вариант, а значит, десяток тяжелых турболазеров, 20 лазерных скорострелок, и все это вмещено в 350-метровый корабль, легкий крейсер типа «Каракка». Незамедлительно сформировать временные экипажи и включить корабли для обеспечения безопасности «Химеры», приказал Шель. Подтвержденный приказ направился по инстанциям, а сам молодой командир продолжил наблюдать за полем боя. Он правильно сделал ставку на то, чтобы «Химера» непосредственно занималась противостоянием с крупными кораблями противника. Потому как противник имел их не так уж и много, это то, что касалось непосредственных тяжеловесов вроде тех же «Колотов». Основная масса – это переделанные гражданские корабли, и их «Химера» раскусывала словно орехи. Теперь же, после уничтожения последнего «Колота», у противника остались разве что орды звездных истребителей. Поэтому Пшелли захотел, чтобы «Каракки» приняли участие в текущем сражении. Лишним 4 десятка лазерных пушек и 20 тяжелых турболазеров никогда не будут, а тут они очень кстати могут оказать поддержку звездолету «Доминиона». Потому как, пусть пилоты «Химеры» лучшие из лучших на звездных разрушителях, но все равно, противник имеет преимущество в количестве пилотов и машин, пока удается его сдерживать. Но сражение длилось уже без малого четвертый час. Пилоты подустали. Некоторые машины уничтожены, другие повреждены. Невероятно, но факт. С появлением Гранд-Адмирала Трауна продолжительность рядовых космических сражений увеличилась на порядки. Если в прошлом имперские звездолеты тратили на подобные сражения полчаса от силы, час, то сейчас же эти показатели выросли значительно, что для многих новоявленных служащих регулярного флота казалось непривычным и даже чуждым. Чего не скажешь о ветеранах флотилии Трауна, для которых подобное не более чем рядовая операция. Но, в любом случае, подобное противостояние в первую очередь отражается на противнике. Если первый час сражения шло непосредственно от обороны Химеры, а сброд атаковал, то сейчас же стороны поменялись местами. Контрнаступление Звездного Разрушителя оказалось настолько успешным, что, признаться, Шель внутренне корил себя за то, что упустил, как же закончилась эпопея со спасательной капсулой Миракса и бустера Террика. Да, он не шутил, когда сказал, что посадит их в капсулу и отправит прямиком в сторону атакующих. И слово свое сдержал. Уничтожили ли их пираты, или контрабандисты спаслись, по сути уже не важно. Харну не покинуть систему, на страже стоят часовой и вечный гнев, а также корабли их сопровождения и ударная сила. Против такого заслона даже джедаю не проскочить. Возвращаясь к вашему вопросу относительно использования масс-драйверов в качестве зенитных орудий, совершенно неожиданно произнес Гранд-Адмирал. Вам еще интересно мое мнение, капитан? Всегда, сэр, поспешил заявить Шель. Масс-драйверы – крайне эффективное оружие. Никто с этим не спорит, произнес Траун. как и с тем, что большая часть звездных истребителей, а также кораблей более крупного класса, используют дефлекторные щиты, защищающие их лишь от энергетических атак, но не кинетических, что повышает эффективность масс-драйверов. У кредитки две стороны, капитан, разразился философствованием гранд-адмирал. Лазерный и уж тем более турболазерный снаряд двигаются со скоростями, запредельными для масс-драйвера. Да, при сопоставимых скоростях последний будет выигрывать за счет своей поражающей массы. Проблема заключается в том, что при том же количестве размещения масс-драйверов на разрушителях Доминиона, что и лазерных пушек, затраты на энергию, подаваемую реактором солнечной ионизации, возрастают на порядки, что напрямую сказывается на энергообеспечении всего корабля, понял Шель. Да, сэр, теперь понимаю. Жаль, что не дошел до этого сам, и что об этом не рассказывали в училище, где из меня выбивали все гражданское, насаживая все флотское. Не вы один такой, капитан, заявил Траун. Осколки империи, отчасти понимая, отчасти отвергая очевидное, стремительно теряют в качестве подготовки своих бойцов. Сражение с кадровыми восками Новой Республики выбьет из рядов осколков довольно большое число ветеранов, имеющих практические навыки. И их место займут те из ваших однокашников, кому не посчастливилось вовремя выпасть из рамок ускоренной программы подготовки. Жаль этих парней, отнюдь, возразил гранд-адмирал. Все люди взрослые, каждый выбирал сторону в соответствии со своими убеждениями. Не церемоньтесь с врагом, капитан, даже если у него знакомое лицо. Особенно, если знакомые. Удар в спину от тех, кто ближе остальных, больнее смерти от рук незнакомца. «Я запомню, сэр», — хрипло произнес командир Химеры, посмотрев на тактический монитор. «Эскадрилья бомбардировщиков Скиметар атаковать крупные транспорты в центре построения. Противник проводит на них ротацию истребителей, пока не уничтожим их. Это сражение может длиться вечно, а у меня на вечер совсем другие планы». Скиметар-01 выстрелил протонными торпедами по обшарпанному монколомарианскому легкому крейсеру МС-40, после чего ушел в сторону от заградительного огня. Тамакс пытался уйти от ураганного огня наступающей орды кораблей, бросая машину из стороны в сторону, намереваясь банально выбраться из огневого мешка, чтобы можно было уйти в рывок. Но противники, потеряв уже несколько крейсеров и один занюханный еще сепаратистский бунтарь, явно определили, что эти неизвестные и весьма проворные кораблики, которые всегда оказываются рядом перед неизбежным взрывом крупных кораблей, представляют из себя гораздо больше угрозы, по сравнению с обычными младоминиона. Хотя, как по мнению Алекса, так модернизированные ТИЭ-перехватчики, оборудованные маломощными, но все же дефлекторными щитами, да еще и пусковыми установками кумулятивных ракет, оказались для противника той еще неожиданностью. Как и массированный ракетный залп ударных канонерок и корвета типа «Налетчик», обративших в обломки не одну эскадрилью флота вблизи Кисселя. Как только курс их корабля стабилизовался, Алекс с любовью погладил большими пальцами гашетки лазерной скорострелки, которую прикрутил к машине во время ремонта «Химеры». Тамакс смотрел на эту модернизацию сквозь пальцы, но не особо был рад тому, что питание анфиладных лазерных пушек теперь еще уходит и на кормовую турель. Но Алекс изменения продавил, напомнив, что теперь, когда скиметаров стало больше, и когда они уже проявили себя в деле уничтожения вражеских звездолетов, лучше побеспокоиться о корме корабля. Раскусить тактику скиметаров довольно легко, нужно хоть раз увидеть бомбардировщики в сражении и выжить. Дефлектор и ЦУД, конечно, хорошо, но вот в такой ситуации, как было при Слуи с Ваней и теперь у Кисселя, когда мешанина сражающихся кораблей требует от экипажа возможности выбраться как можно дальше от гущи сражения и вернуться на корабль для ротации, прикрывать корму все же необходимо. Алекс послал очередь из зеленых плазменных стрел и с удовлетворением заметил вспыхнувший реактор на маленьком истребителе, носившем звучное название «Охотник за головами Z-95». Его не спасли даже дефлекторы. Подбитый истребитель отвалил в сторону, дымя из разрушенной плоскости и половины двигателей. Машина нырнула вниз и пропала в облаках Кисселя. Бортмеханик, добавивший к своему резюме еще и специальность бортстрелок, надеялся, что этому противнику мягкая посадка уж точно не светит. Но времени рассуждать о происходящем больше не было. На один сбитый корабль у противника имелось 3 боеспособных, и противник откликнулся шквалом огня. Да тут еще и казавшийся поблизости крестокрыл врубил лазеры на полную катушку, выискивая бреши в защите скиметара 01. Через пару мгновений корабль «Тамакса» и «Алекса» выскользнул из мясорубки, полностью лишившись защитных экранов. Командир корабля бултыхал судно из стороны в сторону, тщетно пытаясь улизнуть. Одного взгляда на панели было достаточно, чтобы понять, дефлекторы ушли в небытие. Теперь прикрываться просто нечем. А одна скорострелка против четверки истребителей противника, не имеющих повреждений, это фактически просто сигнальная пушка. Но «Алекс» продолжал вести огонь и добился того, что один из преследователей, ТИЭ-истребитель, вспыхнул огненным шаром и ухнул в разреженную атмосферу Кисселя. Нет, этому точно не жить, вон даже из фонаря бьет пламя. Алые вспышки на мгновение ослепили, но «Алекс», не сплоховав, зажал гашетки пальцами и стрелял вслепую. Стоило зрению вернуться, как один из преследователей метким огнем расплавил пушку. Монитор прицеливания погас. Теперь и гашетки, и система дистанционного контроля орудия прикрытия, просто ненужный балласт. Бортмеханик застучал переключателями, отводя энергию из буфера кормовой спарки на дефлекторы. И вовремя очередной налет крестокрыла разбился об энергетический щит, не причинив вреда. Ну, если не считать того, что снова лишил их защиты. «Командир, мы без защиты», — доложил «Алекс», — «а то я не знаю». Огрызнулся Бренный, в шлеме появились звуки работающей пушки. Пилот расчищал им дорогу среди немногочисленных противников, шныряющих поперек курса. Пусть их немного, но они все равно мешают разгону. Да и если так, то, судя по приборам, впереди у них только сам Кисель. «Командир, а тебе не кажется, что нас гонит?» «Не кажется», — рявкнул «Тамакс». «Так и есть. Значит, не показалось. Противник в самом деле гонит их на вынужденную посадку на поверхности Кисселя. Вот только, что делать-то? Скиметар я им не отдам». Словно услышав мысли напарника, произнес майор. «Да я и не настаивал», — заметил «Алекс». «Что у нас по топливу?» — спросил «Тамакс». «Меньше десятой части», — тут же был получен ответ. «Приукрашать не было смысла. С таким объемом топлива, они не то, что в рывок не уйдут, так и даже полет по прямой невозможен. Слишком много топлива сгорело в двигателях во время различного рода маневров посреди вражеского флота. И рядом нет ни то, что безопасной гавани, даже своих малых летательных аппаратов. На выручку никто не придет, и само собой топливо в баке не появится. Итого, их оттерли от химеры, зажали в коробочку и готовят к тому, чтобы посадить на Кисселе. А уж там точно машину изучат и разберут по винтикам. Будет победа или нет, данные о бомбардировщике Доминиона уйдут на сторону. А это значит, что станет известно и внутреннее устройство ЦУД, и принципы работы машины. Даже гадать не надо, через пару месяцев у самых ушлых торговцев на черном рынке можно будет купить полные технические схемы, а возможно, что и детали скиметары ЦУД неприемлемо. «А, значит, пиропатроны кабины проверены?» — спросил «Тамакс». «Да», — напряженно ответил «Алекс». «Значит, все же будет то, о чем он даже думать не хотел с момента запуска скиметара. КДП химеры, говорит Ятаган-лидер», — раздался в шлеме голос «Тамакса». «Противник принуждает к посадке. Возможности увести машину нет. Топливо на исходе. Боекомплект растрачен. Готовлюсь к катапультированию экипажа. Буду ожидать помощь в точке 377 на поверхности. Поправка по шкале 6, что, в переводе на общегалактический, значит, нужно взять номер поправки, поделить ее на количество координат, в данном случае, 3, и к каждой цифре заявленных координат добавить результат деления. Иными словами, правильное место для поиска пилотов, куда они прибудут после приземления, точка 599, бесхитростно и в то же время результативно. Ятаган-лидер, вас поняли, раздался голос диспетчера. Держитесь, парни, отправляем помощь. Ну да, конечно, вот прям так отправляют поисково-спасательный отряд через все сражения на одиноком шаттле. Пятисекундная готовность, распорядился Брен. Активируй самоуничтожение. «Тамакс, ты же понимаешь, что этого хватит только на то, чтобы разорвать машину, а не для полного уничтожения?» — спросил «Алекс». «При самоуничтожении машины предполагалось, что в баке останется хотя бы 20% топлива, тогда детонация буквально испарит машину. С оставшимися 8% максимум на что можно рассчитывать, так это разрушение большей части конструкции. Возможно, что ЦУД пойдет в разнос. Делай, что говорю», — рявкнул «Тамакс». «К катапультированию готов», — подтвердил «Алекс», проверив привязные ремни, работу пиропатронов и действующий индикатор системы самоподрыва летающей машины. «Под креслом пилота и бортмеханика имеется необходимый аварийный запас всего, что потребуется им, чтобы протянуть на поверхности планеты до прибытия поисково-спасательного отряда. Энда, а ведь не так уж часто в последнее время пилоты падают с небес на Землю, ПСО все больше в космосе отлавливает счастливчиков. Встревоженный рой атакующих кораблей вихрем закружился в пространстве, когда скимитар растворился в белесом тумане, Кисселя, внезапно рванув прямиком к поверхности. Алекс инстинктивно вцепился в свое кресло, как только корабль распорол тяжелую вату облаков, а следом по ним ударили десятки лазерных лучей. Но мимо, правда, сотни ледяных струй завизжали на все голоса, ворвавшись в трещины разбитой брони. Воздух стал просачиваться наружу. Проклятие, значит, успели попасть. Кабина оказалась разгерметизированной после неприцельной стрельбы противника. Если верить приборам на панели управления и смраду, доносившемуся сквозь панель управления, в самом деле им неплохо нападали. Скимитар 01 уверенно снижался, хотя, правильнее сказать, будет неудержимо падал. Тамакс явно старался сохранить умеренную скорость падения, чтобы не сгореть в разреженной атмосфере. Командир авиакрыла явно что-то задумал. Почему-то ему необходимо сохранить скимитар целым, а не развалившимся на куски. Вероятнее всего, дело в том, что в столь разреженной атмосфере детали корабля, что отвалится при сверхскоростном спуске, не сгорят, как положено, и у противника будет возможность проанализировать их. Но, спустя мгновение, Алекс понял, в чем заключается план командира скоростного бомбардировщика. Когда, пробив верхние слои атмосферы, скимитар заскользил по направлению к Земле, оказалось, что они летят как раз над одной из гигантских фабрик по производству воздуха. Грандиозные моторы фабрики катализировали скальную породу и гнали по исполинским трубам циклоны газовой смеси, пригодной для дыхания. И обреченная машина, перестав гореть, увеличила свою скорость до конструктивного предела. Индикатор остатка топлива неуклонно падал. «Через 7 секунд активируют ЦУД», — приказал Тамакс. «По команде готовься отстрелить кабину, сам я не успею. Да мы же не пройдем сквозь планету, нам и не надо. Важно, чтобы скорость удара была максимально возможной», — заявил Брен. Алекс понял командира. «Активированный ЦУД рванет при ударе так, что любая боеголовка позавидует. И цель майор выбрал не просто так. Давай», — заорал Тамакс. Алекс, чья рука уже лежала на рычаге катапультирования, рванул ее вверх одновременно с тем, как желудок бортмеханика привычно вжался в нижнюю часть туловища. Скоростной бомбардировщик уходил в свой последний скоростной рывок. Кабина, рассчитанная на двоих разумных, с жутким скрежетом и свистом изменила вектор своего движения, уносимая в сторону реактивными твердотопливными двигателями, которые отнесут обоих членов экипажа и их скромный скарб подальше от места приземления. Появившийся позади скимитара вражеский крестокрыл бессильно стрелял, надеясь взорвать машину до того, как та достигнет цели. Не сумев захватить бомбардировщик, они решили его уничтожить, чтобы не получить слишком больших разрушений. Но лазерам крестокрыла не хватало проворности, чтобы добраться до критически важных систем ЦУД, надежно укрытого под броней. Боковое ускорение кабины позволило, пусть и на приличном удалении, наблюдать за тем, как гигантский завод оказывается пронзенным скоростным бомбардировщиком. Долю секунды ровным счетом ничего не происходило, после чего громадный столб огня и дыма рванулся вверх, превращая восходящие потоки атмосферы завода в огненный торнадо, в который влетел крестокрыл. Плоскости смело сразу начисто, вместе с двигателями, и преследователь, как сухой опавший лист на ветру, оказался предоставлен велению физических процессов, беспорядочно закувыркавшись в вакууме, ведомой инерцией. Остальные детали аэродинамической оснастки разнесло вдребезги, когда пилот тщетно попытался вырваться из опасной зоны, используя, судя по всему, репульсоры. Торжествующий вопль Алекса стал достойным сопровождением к яркой картине тонущего в пламени корабля. И тут поверхность Кисселя, как и сам завод по производству атмосферы, буквально взбрыкнул. Огромная огненная шапка, пример которой Алекс видел лишь на слайдах, посвященных ударам мандаларцев ядерным оружием, да и то было это давным-давно, поднялась над местом гибели скимитара. Ударная волна, разошедшаяся по округе, проламывала постройки, снося наименее крепкие из них и превращая в выгоревшие руины то, что осталось. Кабину завертело воздушным ударом, и двигатели сдохли, не в силах противостоять этой стихии. Сквозь нарастающий вой ветра в щелях пробитой обшивки, пытаясь хоть как-то повлиять на ситуацию, Алекс завопил: «Попробую их запустить по новой». Но Тамакс уже не нашел времени ответить, Кабина скимитара 01 врезалась в бугристый жесткий грунт Кисселя. Глава 9. Появление настоящей внеочередной главы объясняется активной позицией таких замечательных комрадов, как Шамы, Сет, Перфилов Дмитрий Алексеевич, Флагдердега Глимаилцом, Семен Семенович, Александр Веселов, Павел Поборознюк, Наталья Лебедева, Черемных Михаил, Мавр, Валера 1980, Дмитрий Бес, Оксамит, Скраидер, Демон 2105, Феникм, Валера 1980, Сережа Цыганов, Владимир, Инквизглэм, Сергей Лосев, Филин, Одиночка, Михаил 73, Тайроцк 312, за что им огромное спасибо, желаю всем приятного прочтения, с несколькими пробоинами в корпусе, потеряв 3 турболазерные батареи и аналогичное количество башенных орудий, Химера выходила из боя победителем. 2 легких крейсера типа Коротка, сыгравшие свою роль в этом конфликте, как и налетчик, получили значительные повреждения и без серьезного ремонта на месте не смогут продолжить путешествие. Придется их оставить на орбите Кисселя и пригнать сюда корабль с запчастями, что довольно затруднительно с логистической точки зрения, потому как и система, да и весь сектор тоже, находится далеко от наших территорий. Ближайшее место, откуда может прийти поддержка, это строящаяся база регулярного флота Доминиона в секторе Таммус на планете Таммусан, где расквартированы наши вспомогательные силы и несколько звездных разрушителей. Официально, для защиты планеты от посягательства местных пиратских шайк. На самом деле, для создания плацдарма и перевалочной базы для последующей атаки на Ротану и Камина. Но необходимых деталей там нет. Следовательно, потребуется отправить корабль прямиком из метрополии.